Глава третья. Дорога сквозь годы. Смотри. Картинка читается так. Гуэйн ткнул пальцем в мою карточку. Вот это, собственно, ты. Я догадался. Ты одет в кирасу без шлема, что говорит о том, что человек ты военный, но не при лорде. Наемник, то бишь. Солнце, восходящее из-за холма, обозначает, что родом ты из Серентии, но вольный, а не на государственной службе, так как смотришь на солнце, а не от него. Видишь цвет рубахи, что из-под кирасы торчит красный? Значит, что сам ты из Алого герцогства. Это центральные земли страны, а мы сейчас у ее северо-западной границы. Здесь оранжевое герцогство, и знать о нем тебе, как уроженцу красного, ничего не нужно. А название-то у них есть? Или это такая дифференциация штанов? Жители коричневого герцогства одеваются в коричневое и портят друг другу праздники? Иногда я тебе просто не понимаю, Игорь, расстроенно покачал эльф ушастой головой. При чем здесь штаны? Да и никакого коричневого, как Он запнулся, задумался и заржал в полный голос, хлопая себя по колену. «Ну ты!» Утирая одной рукой набежавшую слезу, кулаком второй Гуэйн дружески приложил меня по плечу. «Если бы у меня оставались сомнения в твоем иномировом происхождении, сейчас бы они окончательно исчезли. Это надо так! Коричневый! Ой!» Только не ляпни подобное в самой Серентии, а то будут проблемы. Похоже, шутка пришлась эльфу по душе, и он еще некоторое время ухмылялся и покачивал головой, пробуя ее на зуб. Впрочем, лично я ничего особо забавного в ней не видел. Более того, как-то не верилось мне, что никто и никогда не приводил подобных вполне очевидных аналогий, а потому прервал затянувшееся веселье. Но так что там с нормальными названиями? Есть они у них или нет? Ну, в общем-то, нет. Понимаешь ли, какое дело? Лет 300 назад, незадолго до моего рождения, распалась Великая Империя Восходов и Закатов, огромное эльфийское государство, в которое входили не только нынешняя Тримблимбьет, страна детей Эльматурацу, но и земли Королевства Серентия, Республики Умбрия и Пакта Свободных Баронств. «Ты мне конкретику давай!» — оборвал я явно пустившегося в долгий сказ Гуэня. «Я про ваши Америки, Нумибии и прочие гондурасы еще успею наслушаться. С чего это ваше королевство косит под набор детской акварельки?» Неважно. Если говорить короче, внешние недруги устроили народные волнения в вассальных землях людей, входивших в империю, переросшие в полноценное восстание. Наши доблестные старцы жидко обделались и укрылись в закрытой стране Тримблебьете, даже не попытавшись навести в государстве порядок. Отдельные земли начали объявлять о своей независимости, а Серентия, так и вовсе с подачи прикормленного монаха, объявила о своем вхождении в островную империю. «Гуэнь, тебя ж за ногу!» Почти прорычал я, чувствуя, что без полного курса по географии и политической истории этого мира на вопрос мне так и не ответят. Цвета герцогств пошли от нарукавных повязок отрядов мятежников, свергнувших предыдущую династию и прогнавших из страны островитян. Лидеры белых, пурпурных, алых, оранжевых, желтых, зеленых, голубых, синих, фиолетовых и черных, захватив власть в государстве, поделили его между собой. 8 из них стали полноправными герцогствами, белые, как предводители, взяли титул солнца, сели на трон, а безземельные пурпурные получили пост канцлера и являются второй по значимости семьей в королевстве. «Тьфу ты!» — сплюнул я в сердцах, проклиная эльфа, неспособного односложно ответить на элементарный вопрос. «Прямо герои меча и магии какие-то!» «Что, трудно было сказать, что земли названы в честь цветов выигравших персов?» Эльф, похоже, слегка завис. «И что в итоге мне с той картой делать?» «Собственно, ничего особенного. Носи с собой. Она что-то вроде разрешающего документа на определенные виды работ. Спросит, показывай. Но только не святошам и магам. Подделка как-никак». Тем временем телега медленно, но верно приближалась к расщелине. Монструозная корова, не чувствуя вожжей, брела, сонно переставляя ноги. Убрав карточку в один из отвисших карманов трофейного халата, я вновь по привычке стегнул химеру. Ремни рванули кольца, продетые в чувствительные скобы, особые петельки плоти, расположенные у животного прямо за челюстным углом. Бедный гобик, неприученный к такому варварскому обращению, взревел, выпучив глазище, и припустил вперед, отчаянно семеня коротенькими лапками. Лес резко закончился, как и накатанная дорога. Колеса гулко застучали по крупным растрескавшимся камням, фургон закачался, а мы с эльфом запрыгали на жесткой скамейке. «Давай дальше я сам», — сказал эльф, забирая у меня управление мутантом и тут же притормаживая разогнавшуюся животинку. «В любом случае твоя очередь», — ответил я, разглядывая открывшуюся мне картину. «А посмотреть было на что». Часть горы непосредственно перед въездом в расщелину была удалена и представляла собой огромную подкову с отвесными стенами, усеянными многочисленными башенками и бойницами, как будто вплавленными в ее поверхность. Более того, все внутреннее пространство подковы было усеяно массивными шестигранными колоннами и тумбами разной высоты, на вершинах которых стояли массивные жаровни. Сам проход оказался метров 100 в ширину и даже отсюда, от своего въезда, давил на психику, заставляя восхищаться величием существ, способных рассечь насквозь горную гряду и возвести вот такую захватывающую дух красоту. Он казался бесконечным, угрюмым и величественным, а о его рукотворном происхождении говорили не только абсолютно отвесные, тщательно обработанные стены, покрытые какими-то уже давно нечитаемыми барельефами и уходящие к самым вершинам, но и массивные шестиугольные пилоны, обрамляющие въезд. «Впечатляет?» — спросил эльф, вздернув уголок рта в кривоватой ухмылке. «И не подумать, что подобное могли отгрохать дикие коротышки!» «Угу, это и есть Котай Дайкон?» — спросил я. «Котай Дунсон! Не... Это всего лишь ворота в так и не свершившееся Третье Дворфийское царство. Защитный амфитеатр. Так, первая линия обороны от гнолов, живших когда-то в пустынях по эту сторону гор. Сам замок находится в центре перевала и отсюда не виден». «Гнолов? Человекоподобных гиен?» — блеснул я знанием фэнтезийского бестиария. «Может, и были там гиены, не знаю. Гнолами у нас называют зверолюдей, коренных жителей этих земель. Дед, который застал закат их расы, говаривал, что странная это была порода, частично разумная, а частично нет. Вроде как у них в одном и том же выводке могли уродиться и хозяин, и его верный пес. А безмозглая животина, даже отдаленно не напоминающая гуманоида, вполне могла родить гения, отличающегося от нас с тобой лишь формой ушей да хвостом». «И что с ними случилось?» «Выродились», — коротко ответил Гуэнь, а затем после секундного молчания добавил. «Вроде как дворфы к этому руку приложили». Дед рассказывал, что когда-то, когда дети Эльматерацу только пришли в этот мир, гнолы были великой цивилизацией, да и сами они были красивы. В общем, не чета людям. Он бросил на меня быстрый взгляд и поправился. А я, в свою очередь, сделал для себя очередную заметочку про довольно-таки российские взгляды моего спутника. Впрочем, наверное, в мире, где взаимно существуют столь разные разумные виды, это неизбежно. Местным людям. Но потихоньку разум стал покидать гнолов. Все чаще стали рождаться безмозглые животные, а затем с юга пришли предки людей, святой земли и земли знаний, и просто уничтожили их последние стаи. «А это что за колонны?» — спросил я, глядя, как эльф объезжает один из монолитов с жаровней. «Защитные огни. Их дворфы ночью включали, чтобы отслеживать гнолов. Сами-то коротышки хоть и ютятся в подземельях, видят во тьме не лучше людей. А потом просто расстреливали со стены». «И эта застава все еще действует?» — спросил я, силясь разглядеть в полумраке бойниц укрывшихся там воинов. «Не, Лех говорил, что внутренние переходы частично обвалились, да и опасно там. Защитный амфитеатр ведет многокилометровый ход, узкий лаз с низким потолком в толще камня, и никак по-другому в этот комплекс не попасть. Странно, нахмурился я, отметив заодно вполне нормальное польское имя. Укрепление-то, будь здоров. А ничего странного, Гуэнь поправил челму. Начались войны первородства, и наши показали коротышкам их место. Так что они не то, что не построили свое третье царство, но даже город не успели заложить. А ни эльфам, ни людям не сдалось докапывать за ними пещеры. Какой там жить-то будет при местных-то землетрясениях? Мы перестроили Коттай-Дунсон и на этом успокоились. Этот замок, как пробка, прекрасно защищает земли Серентии от наших северо-западных соседей. Мы въехали в пролом. Стены тянулись и тянулись, оставляя над головой узкую, порой не толще нити и полосу чистого неба. Здесь было холодно и довольно сыро. Прямую, как стрела, щель продувал сильный ветер, наплевать на который было разве что Гобику, и восхищение творением древних подгорных мастеров быстро сошло на нет. Укрывшись в фургоне и правя мутантом сквозь особый клапан, Гуэнь продолжал наставление. Я думал о своем, нежно поглаживая пальцем обернувшуюся вокруг моей шеи Юну. Эльф рассказывал об этом мире, об устройстве местных государств, о быте и нравах. Я привычно слушал вполуха, выхватывая только самое важное и пропуская различную Санта-Барбару о взаимоотношениях человеческих рыцарей, королей, вельмож и убийц, почивших 100 лет назад. Солнце, мигнув единожды своим белым глазом высоко над нашими головами и на короткое время залив лучами полумрак прохода, покатилось к закату. Двигались мы медленно, поднимаясь по пандусу с небольшим уклоном. Телега медленно покачивалась, и я, привалившись к борту, как-то сам не заметил, как задремал. Хорошо, что не заснул. Почувствовал легкое касание к шее, сдавленный писк и слабое трепыхание. Разбираться в том, что, собственно, происходит, необходимости не было. Считая, что я заснул, и не имея возможности разобраться со мной лично, контрабандист нацелился на мою змейку. Что именно он хотел с ней сделать, я не знал, хотя подозревал, что убивать он ее не намерен. Пройдоха несравнимо лучше меня знал особенности, а главное возможности маленькой ламии или как ее там. Скорее всего, в его арсенале были способы не просто вернуть утраченную по моей вине собственность, но и снять с себя печать обещаний. Кажется, так он называл то, что сделала с ним Юна. Вообще, данная штуковина должна была быть двусторонней. Но мелкая укусила только его, а потому все наши договоренности играли в одни ворота. Резко раскрыв глаза и выбросив вверх руки, я поймал правое запястье, а левое — локоть склонившегося надо мной Гуэня. Почти одновременно крутанулся тазом, нанося подсечку, и вместе с тем сильный удар под ребра эльфа, роняя его на дно телеги, и вместе с тем выводя на классический залом руки. И в этот момент ушастый на примере доказал мне, что я имею дело не совсем с человеком. Контрабандист вывернулся из моего захвата, извернув руку под каким-то немыслимым углом, хотя и зашипел от резкой боли в локтевом суставе. Я все-таки почувствовал предел его гибкости и понял, что заломать его простыми болевыми приемами будет непросто и работать лучше удушающими. Врезав пяткой в область головы эльфа, я навалился на него всем телом, взяв ушастого гада в так называемый «маунт». То есть, оседлав его поверх живота, одновременно нанося несколько прямых в лицо, и хотел было провести гаду удушающий, но вовремя вспомнил о имеющемся у него ноже. Хорошо еще, что все остальные опасные игрушки, понапиханные в многочисленные потайные кармашки добротного кожаного костюма, надетого у него под халатом, я благополучно выбросил еще на прошлой стоянке. Эльф успешно воспользовался моим замешательством и очередным совершенно незнакомым мне движением сбросил меня с себя, нанося пару довольно чувствительных ударов локтями по спине. Не расцепляясь, так как я совершенно не желал терять контакт с противником, мы покатились по днищу кузова. Я пытался вернуть утраченное преимущество, он толкался и брыкался, борясь в довольно эффективной, но явно нечеловеческой технике. Через несколько секунд подобной возни и обмена ударами мы оказались у заднего края телеги и дружно вывалились из нее прямо на слегка влажный камень разлома. После падения с высоты почти в полметра мне волей-неволей пришлось отпустить Гуэня. Эльф, которому гравитация навредила не меньше, почувствовав свободу, тут же откатился в сторону, резким вращательным движением вскочил на ноги и, приняв боевую стойку, крикнул: «Приказываю, остановись!» А затем осклабился, неотрывно глядя мне в глаза. Телега, успевшая отъехать метров на 20 от нас, скрипнув, остановилась. Я тоже приготовился к продолжению драки, из-под лобья рассматривая зубоскалящего ушастого. Он застыл в некой неудобной, на мой взгляд, низкой стойке с широко расставленными руками и отдаленно напоминающей то ли северный шаолинь, то ли еще какую-то из подобных экзотических боевых систем. Было в его позе нечто неощутимо знакомое. Вот только я никак не мог вспомнить, где я мог видеть подобные движения. Гуэнь тем временем как-то погрустнел, расслабился, сбросив руки вниз, выпрямился и тут же поднял их в примирительном жесте. «Прости, Игорь, Гэйндун попутал!» Он расстроенно покачал головой и сплюнул кровавый сгусток. «Клянусь, больше подобного не повторится! Если хочешь, можешь просто избить меня!» «Обойдусь!» — процедил я в ответ. «Юн, ты как, цела? Он тебе голову случаем не открутил?» Проигнорировав эльфа, спросил я свою змейку. «Да!» — пискнула та, слегка подвигавшись. «Я в порядке». «Повезло тебе, ухатый!» Без улыбки и ерничества сообщил я Гуэню, и, похоже, было в моем голосе что-то такое, отчего эльф спал с лица. «На первый раз прощаю, но при повторной попытке так просто ты не отделаешься». «Верю!» Эльф сделал пару шагов вперед, протягивая мне руку. «Мир!» «Мир!» — ответил я, однако руку жать не стал. Постояв несколько секунд и не дождавшись ответных действий, эльф понуро направился к нашей повозке, всем своим видом показывая, насколько он сожалеет о случившемся. Я последовал за ним, тем не менее, не теряя бдительности. «Гуэню я не верил ни на грош. Я не маленький мальчик, которого могут обмануть грустные глаза а-ля кот в сапогах и виноватое выражение лица. Как бы мило мы ни беседовали, это разумное существо оставалось моим врагом с самой первой нашей встречи. Просто сейчас он был нужен мне, а не я ему. Я абсолютно уверен, что если бы не клятва, которая благодаря Юне связала его некими незримыми путами, все уже давно решилось бы кровью, и в дальнейшее путешествие отправился бы только один из нас. Конечно, нельзя сказать, что я прямо-таки на все 100% доверял этой самой магии маленькой змейки. Но и просто отмахнуться после всего увиденного мною за последнюю пару дней не мог. В этом незнакомом для меня мире могло быть что угодно. И хотя мозг пытался фильтровать информацию, перестраивая ее на привычный мне лад, приходилось признать, что я сейчас мало чем отличаюсь от ребенка, практически ничего не знающего о том, что ждет его за порогом родительского дома. И это была первая причина, по которой мне было важно наше добровольно-принудительное сотрудничество с Гуэнем. Эльф, если бы мог, давно бы уже попытался всадить мне нож в спину, тем более в ситуации, когда мы с ним были наедине. Но он этого не делал, как бы я ни старался вызвать его на конфликт, целенаправленно подначивая и оскорбляя. Наоборот, он, как и обещал, делился со мной информацией по любому интересующему меня вопросу, порой даже избыточной. Второй причиной были банальные деньги. Нет, мне не застили глаза обещания несметных богатств, как, впрочем, и звон настоящего золота и серебра, которое досталось мне в качестве трофея при обыске карлика и паренька, позже прирезанных контрабандистом. Просто для того, чтобы жить, нужен презренный металл. А для того, чтобы жить хорошо, его должно быть и много. Эту простую, в чем-то мещанскую логику разделяла и мама, и редко налетами посещавший нас отец, и тетя Регина, и Алина, и тем более и Политушка, чтоб ему пусто было. Ну а Танюха среди моих знакомых была локомотивом меркантилизма. И тут для меня в моей ситуации все так же было предельно понятно. Опять-таки, прекрасное сравнение с ребенком, впервые покинувшим отчий дом, в котором его просто-напросто забыли научить тому, как и каким образом следует обеспечивать себе сытую и комфортную жизнь. Бомжевать и побираться я был не готов. Податься в разбойники тоже. Вступить в какую-нибудь армию не позволяла присяга, нарушать которую я не собирался. Податься в наемники, тем более что с выданной мне картой это вполне возможно. Вот только не живут в средневековой среде представители подобной профессии ни хорошо, ни долго. Если вспомнить историю Земли, то более 70% из них погибали даже не на поле боя, а на дуэлях с бывшими товарищами при перераспределении трофеев. Вот и получается, что все, что я умею, это воевать. Но ни одна из подобных ролей в чужом мире мне категорически не подходит. А потому мне и нужен был Гуэнь с его артефактами, которые по факту сейчас принадлежали мне. Только вот я совершенно не знал, что с ними делать, сколько они стоят и почем их можно сбыть. А главное, нужны ли они кому-нибудь, кроме ожидающего возвращения контрабандиста-заказчика. Поэтому, на мой взгляд, стоило пообещать вернуть половину, чтобы обратить вторую в полноценные монеты вместо непонятной хрени. Перспектива тоже та еще, но здесь я хотя бы примерно представляю себе, с чем мне придется столкнуться. То есть были хотя бы призрачные перспективы на удачный исход дела и на то, что мне не придется идти против себя или вовсе класть зубы на полку. Ведь, насколько я понял, принцип действия Юниной магии, ухатый в лепешку расшибется, но если хочет сохранить себе жизнь, будет вынужден выполнять свою часть договора. Хотя, конечно, у этого гада остается и некое пространство для маневра, а потому мне следует оставаться настороже. Но если говорить честно, то в случившемся только что конфликте по большей части виноват был я сам. Все-таки напряжение после боевого выхода, бегство от террористов по горам, потом вся эта катавасия с караваном, да и долгая утомительная поездка хорошенько вымотали меня. Естественно, у эльфа и так нечистого на руку возникло желание отыграться, а то, возможно, и снять с себя сковывающую печать. Так что в дальнейшем за ним нужен глаз да глаз. Погруженный в размышления, я вновь залез в фургон и пристроился рядом со своим спутником. Гуэнь, как я успел заметить, выставил фонари, которые, как оказалось, были припрятаны в ящике под козлами, и разжег толстые потрескивающие свечи. Их свет, отражаясь от полированных медных зеркал, освещал нам путь в быстро сгущающемся сумраке этого недостроенного подгорного царства. Покосившись на мою хмурую морду, эльф тяжело вздохнул и, не проронив ни слова, легонько тряхнул вожжи. Телега скрипнула, качнулась и пришла в движение. Спустя еще 2 часа мы наконец-то оказались возле замка Коттай-Дунсон. Массивные темные каменные стены 20 метров в высоту полностью перекрывали проезд от стены до стены. Перед ними, почти в свете фонаря, плескался выбитый в камне ров, заполненный водой, через который был переброшен откидной мост, ведущий к закрытым створкам ворот. За зубцами то и дело мелькали фигуры людей, освещаемые факелами, которые они держали в руках. Они, конечно, давно заметили нас, но не спешили предпринимать каких-либо действий. Тяжело вздохнув, эльф вылез из фургона и, подойдя к одной из стен, постоял там несколько секунд. А затем по пролому разлился чистый звук гонга. И почти сразу же темноту прорезали лучи белого света, залив все пространство разлома, выдернув фургон из окружавшей его темноты и ударив по привыкшим к темноте глазам. «Кого там нелегкая принесла?» — эхом разлился по проезду сильный мужской голос со слегка гыкающим акцентом, почти таким же, как у того недоросля в женских тряпках. «Лех, это я, Гуэнь!» — крикнул эльф, щурясь от яркого света. «Ты опоздал. Мы ждали тебя вчера вечером. И где твои?» Я, наконец, смог разглядеть фигуру человека прямо над воротами, держащего у губ простейший рупор. «Карлы!» «Есть у меня большое желание помять рыло Борсону после того, что он...» «Нет больше карликов», — ответил мой спутник, забираясь на козлы. «Кончились. На нас наскочил отряд одного из приграничных шевалье. Разойтись, как видишь, не получилось. Вдвоем ушли. Чертовы святоши. Борсон был не худшим из знакомых мне коротышек. Жаль Безбородова. Хотя у нас тут свои проблемы, так что проезд сквозь замок закрыт. «Да какого Гаэндуна, Лех?» Эльф в сердцах стукнул кулаком по сидушке. «Вы нас хоть пустите в замок-то?» «Заезжай, не вопрос. Не тащиться же вам обратно. Готовьте карты и сборные. Мы открываем ворота».